Элиас едва дышал, пока не перестал видеть удаляющиеся задние фары. Робби зашевелился раньше Киа. «Прибывает». Поток вобрал в себя еще несколько ярдов дороги, в том числе и то место, где упал Элиас. Робби включил фонари на велосипеде, снял один из них и взял с собой. Он подошел к черному приливу и остановился недалеко от переднего края. Миссис И вздумала, что Киа может провести ее туда. Он уставился на дорогу, поднимающуюся за пределы темноты. «Ты же хотел вернуться в город. Ты сам так сказал». Элиас пошел в кусты за своим велосипедом. «Мои мама и папа вместе с Торном ищут Джеймса», – произнес Робби. «Если наводнение уже здесь, значит большая часть Бригинского леса ушла под воду». Элиас внезапно почувствовал себя виноватым. Он не подумал о своем отце. Ни разу. Он неохотно подошел к Робби. «Что мы можем сделать? Если мы сможем пройти, то сможем и вернуться. Возьмем их с собой. Мы можем их спасти». Он повернулся лицом к Киа, та стояла позади них, бледная и молчаливая. «Ты можешь это сделать. Ведьма, она так сказала. Пожалуйста». Киа нахмурилась, но все же присоединилась к ним у границы черноты. Она сморщила нос и протянула обе руки с раздвинутыми пальцами. Элиас почувствовал, как по его плечам поползли мурашки, и такое же напряжение пробежало по тыльной стороне рук. Сначала ничего не происходило, только рябь становилась все меньше и меньше. Затем, как Моисей в одном из фильмов 50-х годов с неестественными цветами и квадратными подбородками, темные воды перед ними расступились, превратившись в черные стены. Киа сделала шаг вперед, затем еще один и еще. Она медленно повернулась. Если бы чернота потекла обратно, то оказалась бы вокруг ее лодыжек. «Давай!» – Робби толкнул Элиаса в плечо. Элиас споткнулся и вскрикнул, отшатнувшись в сторону. «Ты первый!» Робби бросил свой велосипед и последовал за Киа. Лицо его было бледным, но решительным. Дрожа, Элиас последовал за ним. Киа сдерживала тьму, образуя сферу не более 10 ярдов в диаметре. В ее пределах фонарик Робби показывал дорогу, поверхность которой была зернистой, как будто ее разорвали бесчисленные маленькие острые когти. По мере того, как они продвигались, темнота отступала перед ними. Из нее показалась машина, остановившаяся в самой нижней точке впадины. Крыша ее находилась всего в нескольких дюймах от поверхности. Все четыре двери оказались широко распахнуты. Киа повела ребят к ней. Поверхность дороги стала еще более серой. Она выглядела слегка выщербленной, а дальше виднелись глубокие выбоины. Кустарник по обеим сторонам дороги выглядел мертвым. Листья были пепельными или черными. На обочине заросли колючего кустарника напоминали темную колючую проволоку. Элиас держался поближе к Киа. Он видел, как напряглось ее тело, словно девушка сдерживала груз, который давил на нее. Твердое покрытие крошилось под их ботинками, подобно гнилому снегу. Они замедлили шаг, приближаясь к машине со значком BMW. Отец Элиаса назвал бы ее «Бумер». Машина выглядела так, словно лет 10 провела без владельца. На свалке стояла такая же ржавая громадина, но у нее были округлые формы 50-х годов. Этот BMW выглядел современнее. По мере приближения Элиас начал замечать небольшие пятна краски среди пузырящейся ржавчины. Машина стояла пустая, внутренности были разорваны, ржавые пружины торчали из выпотрошенных чехлов сидений. На заднем сиденье лежал багаж. Чемоданы. Все серые и потрескавшиеся. Из открытой двери наполовину высунулась плюшевая игрушка, безглазая, обесцвеченная, из ее живота вывалилась начинка. «Это машина, которая проехала мимо нас», – догадался Элиас. «У девочки была эта игрушка». «Это старая развалина, которую кто-то выбросил здесь», – Робби покачал головой. «Выбросил посреди дороги». «А где тогда водитель?» – спросил Робби. Элиас посмотрел на черные стены, давящие на них. Там же было двое маленьких детей. Он вдруг понял, что не хочет знать, где сейчас люди из этой машины. Киа шла впереди, а Элиас следовал за ней, с трудом ставя одну ногу перед другой. Ему очень хотелось в туалет. Тишина казалась глубиной в сажень и давила на него со всех сторон. Еще один шаг. Киа заметно дрожала. Может от холода, а может от напряжения, вызванного необходимостью сдерживать темноту. Он гадал, как долго она сможет это делать. Когда ребята взобрались на склон и оказались вне пределов потока, у Кио перехватило дыхание, а все ее тело задрожало. Чернота сомкнулась за ними, словно жидкая сажа. «Давайте, шевелитесь!» – подбодрил их Робби. Элиас позволил своему другу вести их за собой, размахивая фонариком. Они преодолели еще одну милю, прежде чем луна показалась из-за горизонта над хребтом Хеннера и нарисовала перед ними серебристый пейзаж. В этом свете они увидели, что между ними и Бригенским лесом лежит еще одна темная полоса земли, затопленная чернотой. «Половина уже под тьмой!» – Робби схватился за голову. «Это половина деревья, которые находятся под водой», – сказал Элиас. «Почти весь лес скоро затопит». Остальное он не сказал, но и так было ясно. Все, кто находился в Бригенском лесу, были отрезаны от мира. И если темнота расширится, им некуда будет бежать. Его отец застрял на дереве или уже в приливе черноты вместе с Джеймсом. «Давай, Кия!» Робби потянул ее за руку. «Ты сможешь провести нас к ним?» Девушка отстранилась, словно ужаленная. «Она не может, Робби. Ей едва удалось переправить нас через последний сгусток тьмы». Чтобы добраться до леса, пришлось бы преодолеть в 10 раз большее расстояние по пересеченной местности и полностью погрузиться под черную воду. Сейчас, на последнем переходе через впадину, над ними было небо. «Это слишком далеко». «Твой отец тоже там!» – крикнул Робби, надвигаясь на друга. Упрек задел за живое. Элиас повесил голову, в то время как Робби снова повернулся к девушке. «Ты можешь это сделать, Кия. Если мы вернем их на дорогу, то сможем свернуть на Скотсвилл и проехать по нему до Монтокс. В холмах мы будем в безопасности». Элиас открыл рот, чтобы возразить. Робби говорил уже не о сотнях или тысячах ярдов. Он уже замахнулся на 20 миль. Робби всплеснул руками. «А что ей еще делать? Если она не выберется, то застрянет здесь, как и все остальные. Миссис Ивс пыталась уехать. Она здесь не задерживалась. Аспирация – это уже остров. Скоро здесь будет 3 острова. Потом холмы один за другим уйдут под воду. И что тогда?» Он взял Кио за руку и нахмурился. «Ей страшно». «Это не новость. Я тоже ссу». Элиас задрожал. «Нет, я про то, что слышу ее. Как будто она говорит в моей голове». Робби отпустил руку Кио. «А теперь не слышу». Элиас перешел дорогу и медленно протянул руку Кио. Он и стеснялся, и не хотел отпугнуть ее. Мальчик не мог вспомнить, когда в последний раз держал девушку за руку. Возможно, никогда. Кажется, он держал руку своей сестры до того, как ее забрали. Кия неуверенно протянула руку к Элиасу, и в тот момент, когда их пальцы соприкоснулись, между ними пронеслось что-то электрическое. Элиас не слышал ее голоса в своей голове. Все было гораздо глубже. Каким-то образом он просто узнал, что она хочет сказать. Кия хотела, чтобы он знал. Она не понимает тьмы. Не знает, откуда та взялась и почему. Она не была уверена, что сможет добраться до леса, но готова была попытаться. «Почему ты была с миссис Ивс?» – поинтересовался Элиас. Вихрь образов пронесся в его голове, смятение смешалось со страхом. Когда-то давно здесь был другой дом, сиротский приют. Кио удочерили или украли, а может и то, и другое. Но одно было совершенно ясно – она не хотела возвращаться к той женщине. Она боялась их обоих – мужчину и женщину, но по разным причинам и женщину куда больше. «Ты можешь нам помочь?» – спросил Робби. «Нам нужно добраться до наших семей». Кия медленно кивнула. Она крепче сжала руку Элиаса, и голос, который не был голосом, дал ему понять, что ей тоже понадобится их сила. «Все, что угодно». Голос Робби дрогнул. Они начали медленно, рука об руку, идти по мелководью темного прилива. Теперь Элиас ощущал это не так, как в первый раз. Он чувствовал давление со всех сторон, когда Кио отодвигала темноту, освещая землю лучами фонариков, которые оба мальчика держали в свободных руках. Они сняли фонари с руля велосипеда Робби, и Элиас сжимал свой так, словно это было оружие. Когда Кио надавила, используя мускулы, которых совершенно не было у мальчиков, Элиас почувствовал, как в нее хлынул горячий поток его собственной силы. Как будто в том месте, где она держала его руку, текла кровь, вливаясь полностью в ее вены, не пролив и капли. Они продвигались по взрытой земле, обходя все странные заросли на пути. Трава блестела, как нефть, и там, где она выросла длинной, Элиас чувствовал, как та жалит его голые ноги. С каждым ярдом вокруг них нарастала тьма, давление усиливалось, поток тепла и энергии между ладонями Элиаса и Киа увеличивался. Вскоре чернота была уже над их головами. Она извивалась над защитным пузырем Киа, угрожая закрыть небо. В лучах фонариков тьма сгущалась и клубилась, как черный туман за стеклом. Еще несколько ярдов, и они оказались под темным морем. Лунный свет исчез так быстро, словно задернули занавес. Элиас споткнулся, зацепившись ногой за какой-то незримый корень. Мальчик не смог удержать равновесие. Он упал вперед на землю, выставив перед собой обе руки. Тьма тут же хлынула к ребятам, и пузырь, окружавший их, сжался, остановившись перед самым лицом Элиаса. Если бы он протянул руку, то смог бы коснуться пустоты. «Элиас!» В голосе Робби слышалось изрядное напряжение. Обернувшись, Элиас увидел, что его друг почти так же бледен, как Киа. Их руки побелели и сжались изо всех сил. Оба смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Возьми ее за руку!» Робби произнес эти слова сквозь стиснутые зубы. Элиас подался назад, вставая на ноги, но когда он поднялся, кто-то заговорил из темноты. «Боже! Меня не было всего одну ночь, а вы, ребята, уже завели себе подружку!» «Джеймс?» Элиас обернулся, но в полусфере, куда не проникала внешняя тьма, больше никого не было. «Отпусти ее!» На этот раз Джеймс заговорил с другой стороны. «Это не так уж и плохо, когда ты внутри!» «Ты выглядел пиздец как плохо!» Элиас потянулся к руке Киа. И тут же силы покинули его, он едва не упал снова. Но в это время стены их убежища отодвинулись, и на мгновение мальчик увидел нечто, прижатое к разделительной границе. Нечто человеческое, но жуткое. Глаза без век на обожженном лице. Спустя миг оно исчезло. «Сука!» Донеслось рычание из глубины тумана. Голос Джеймса, но в то же время и не его голос. В нем были тона, как глубокие, так и пронзительные, но все они исходили не от Джеймса. Он заговорил снова, уже обычным тоном, но с лукавым юмором. «Что вы собираетесь делать, мальчики? Не сможете же вечно держать ее за руки. А прилив-то нарастает. Лучше присоединиться, пока еще есть возможность». «Я не хочу превращаться в это», – выдавил Робби. «Нужно идти назад». «Превращаться в это?» Джеймс не скрывал насмешки. «Как, по-твоему, ты бы выглядел в глазах людей, живших до последнего прилива?» — спросил он из темноты. Его голос звучал так, словно его использовало что-то другое. «Прилив поднимался больше раз, чем ты думаешь, мальчик. Ты жил под ним всю свою жизнь. Монстры. Все вы монстры. А теперь наступил новый прилив. Примите свое лекарство и присоединяйтесь к нам. Рано или поздно это случится. И наверняка долго ждать не придется». Элиас и Робби, спотыкаясь, обошли Киа, повернули ее и вместе стали прокладывать себе путь. Когда они уходили, за их спинами существо с голосом Джеймса продолжало смеяться. «Это правильный путь?» Элиас не думал, что сможет идти дальше. «Должен быть он». Робби выглядел так же плохо, как и Элиас. Киа не знала, она лишь надеялась на это. В голове Элиаса пронеслись воспоминания об историях про путешественников, блуждающих по кругу. Без горизонта, на который можно ориентироваться, несложно кружить по спирали на площади, не превышающей футбольное поле, и все время думать, что придерживаешься верного направления. Элиас переступал с ноги на ногу, дрожа от слабости, и ужас готов был вцепиться в его пятки. Смех Джеймса сменила бархатная тишина, но жуткий звук все еще отдавался эхом в его ушах. «Будь сильным», – пришли слова от Киа. Через мгновение над ними открылся круг света, в ночном небе ярко светила луна. Пошатываясь, ребята пошли дальше. «Помогите мне!» – снова раздался голос Джеймса, уже за пределами сферы, испуганный и обиженный. «Помогите мне! Я сбежал, но здесь что-то есть! Оно преследует меня! Впустите меня!» «Джеймс...» Голос Робби напоминал голос отца Элиаса после четверти бутылки виски. Хриплый и усталый. «Это и правда...» «Впустите меня! О боже, они уже близко, они идут! Впустите меня!» В панике пробормотал Джеймс. Элиас снова увидел в своем воображении это покрытое волдырями лицо на краю темноты. Он повернулся и посмотрел на Киа. Она слегка покачала головой. Этого было достаточно. Элиас пошел с ней, стыдясь того, что ему понадобилось так мало, чтобы поверить девушке. Он лжет. Словно в подтверждении слов Киа, Джеймс, или то, что притворялось им, издал вопль ярости и начал выкрикивать проклятие. «Я убью вас! Я убью вас нахуй! Я сожру ваши лица до костей!» Темнота мелела. По грудь, по пояс, по колено. Ее стало слишком мало, чтобы укрывать Джеймса, и он отстал. Наконец ребята взобрались по насыпи на дорогу и легли на асфальт, тяжело дышая и глядя на луну в разрывы облаков. «О, Господи!» Робби с трудом перекатился на бок и сплюнул. «Что же нам делать?»